Глава 26. Игорь потянул меня к столу. Взял за талию и усадил прямо на столешницу, отодвинув рукой все, что было сзади. Я попыталась снова уйти, уперлась руками в мужскую грудь. «Что ты делаешь? Отпусти!» Возмутилась я, но как будто со стеной говорила. Он меня просто не слушал. Целовал мою шею за ухом, и я невольно вздрагивала от его касаний. «Да что за...» «Игорь, не надо!» Уже более испуганно попросила я. Мужчина намерен получить от меня то, чего давно хочет и не скрывает с первой встречи. Но я не желаю ему этого давать, я не обязана, даже если ему очень хочется. В ответ он снова поцеловал меня, заткнув этим рот, чтобы не могла болтать. Мое невнятное мычание ни о чем ему больше не сказала, а толкающие его руки он будто не замечал вовсе. Пальцы легли на замок юбки сзади и расстегнули ее. Вынули из юбки полы блузки, потом начали нетерпеливо расстегивать пуговицы. Меня охватила паника. Я вцепилась в его руки, пытаясь убрать их от себя. Он прервал поцелуй и холодно сказал: «Руки убери и не мешай мне, иначе я оторву чертовы пуговицы и все равно сниму с тебя эту блузку». «Но я не хочу!» «Хочешь?» Опять накрыл мои губы своими. Поцелуи стали грубыми и глубокими, пока я так и не смирилась с его руками, которые настырно раздевали меня. В какой-то момент он действительно просто дернул блузку за края в разные стороны. Я вздрогнула и широко распахнула глаза под звук падающих, куда попало, несчастных пуговиц. Не успела ни о чем подумать. Игорь одним движением стянул блузку вниз и вытащил из рукавов мои руки, которые ему подчиняться отказывались, но он с ними легко справлялся. Просто шок за шоком. Не успела прийти в себя, как Тихомиров уже и замок бюстгальтера расстегнул и стащил с меня и его. Осталась по пояс голая. Тут же прикрыла грудь руками, но Игорь не дал мне закрываться и просто схватил оба запястья своими огромными лапами и убрал их в стороны. Несколько секунд он изучал глазами мою грудь, которая от волнения вздымалась и опускалась от частого дыхания. «Игорь, отпусти меня, пожалуйста». Не ответил. Наклонил голову и обхватил губами сосок, который тут же затвердел от будоражащей ласки. Меня вновь пробила волна дрожи, спина невольно выгнулась, с губ сорвался судорожный вдох. Руки продолжали оказывать сопротивление, но я даже оторвать их от стола не могла, к которому он пригвоздил их. Перешел на другую грудь, снова заставив меня выгнуться. С губ срывались какие-то всхлипы, не получалось не реагировать на губы и горячий язык на моей чувствительной коже. Я все воспринимала слишком остро, потому что давно не было мужчины, потому что это он, потому что я не позволяла ему. Игорь снял меня со стола и потянул вниз юбку, которая, пройдя по бедрам, просто упала к ногам, оставив меня лишь в нижнем белье, чулках и туфлях перед мужским взглядом. Протянул руку за голову и снял с волос заколку, позволив им рассыпаться по спине и плечам. Запустил руку в локоны и негромко сказал: «Какая же ты красавица, Вера! Очень красивая!» «Хватит! Я не хочу с тобой заниматься сексом!» Снова заговорила с ним и попыталась отойти, но мужчина продолжал удерживать меня второй рукой за запястье, не давая сбежать и даже просто сделать шаг назад. Он сам контролировал то расстояние, на котором я оставалась по отношению к нему. «Я чувствую, как ты на меня реагируешь, не выйдет обмануть». Он потянул меня за руку к дивану, сел и усадил меня к себе на колени. Очередная попытка удрать от него не увенчалась успехом, как будто ребенок борется со взрослым. Бесполезно. Он гладил мое тело, сжимал грудь, снова ласкал ее губами, дразнил языком, и я не могла удержать стонов, которые сами собой рвались наружу. Внизу все затомилось, стало тянуть. Черт, он заставил меня начать испытывать желание. Но я все равно не готова. Не хочу ему поддаваться. Только не так. Вдруг он заставил меня встать, потянул резинку белья вниз. Когда трусики достигли коленей, снова усадил меня обратно, прижимая к себе, и совсем снял кружевную ткань. Ногу одну закинул на колено к себе, губы опустил на шею и стал прокладывать влажную дорожку невыносимо нежных поцелуев. Пальцы легли на мое самое запретное место и стали ласкать его. Я дернулась снова от слишком интимного касания, но Игорь и одной рукой прекрасно справлялся со мной всей. Ласка набирала обороты, я не могла не реагировать. Разум стал затуманиваться. Появилось желание отдаться этой приятной и одновременно острой нежности, но я не должна. Он берет это все нажимом. «Расслабься, просто получай удовольствие, тебе ведь приятно, правда же?» шептал он мне на ухо, вводя в меня свой палец и мягко двигая им внутри. Хотела бы я сказать, что неприятно, но вместо этого снова выгнулась и предательски застонала. Ноги сами собой поддались ему, давая пространство рукам, и я все же стала наслаждаться. Кожа слишком чувствительна, слишком давно я не испытывала мужской нежности, меня просто унесло куда-то, и скоро я бессовестно кончу в его руках и покажу наглядно, как я не хочу его. Но я не смогу себя остановить, Игорь тем более не остановится уже. Даже через ткань брюк я чувствовала его твердый член, готовый к сексу. Почувствовав мое приближение к финалу, он опять вдруг заставил меня встать на ставшие ватными ноги. Снова подтолкнул к столу. Опрокинул на спину прямо на столешницу, скинув документы и какие-то письменные принадлежности на паркет. Обхватил бедра руками, склонился и провел языком по моему мягкому бугорку, где чувствительность и так была на грани от его пальцев. По бедру засочилась тонкая струйка моей влаги. Не помню, чтобы такое когда-то было со мной. Но думать и вспоминать что-то Игорь мне не давал своими бьющими точно в цель ласками. Он отлично знал, что делает. Целовал мою плоть, водил языком по складочкам, потом стал помогать и пальцами. Тело разорвал, словно бомба изнутри, яркий оргазм. Аж круги цветные увидела перед глазами и задохнулась от собственных стонов. Пока приходила в себя, Игорь одной рукой пытался продлить мой кайф, второй уже расстегнул брюки, сжал бедра и ввел член в меня. Не резко, а осторожно и мягко, будто боясь сделать больно. Сморщилась и охнула. Мне было болезненно принимать его, но спустя несколько толчков мое тело стало подчиняться ему и впускать в себя. Боль ушла совсем, оставив лишь удовольствие от его движений. Он вошел уже до конца и стал двигаться более резко, сжимая мои ягодицы и приподнимая их над столом, насаживая меня все глубже. Больше Игорь тоже не стал сдерживать стонов, глухих, низких на фоне моих, порой срывающихся на крик. Темп все резче, толчки все глубже. Мне уже казалось, что больше просто некуда, что еще немного, и я просто не выдержу этого натиска. Меня выкинуло из реальности, как рыбу на берег. Я лежала на этом столе и отдавалась ему. Мне было хорошо. Игорь кончил в меня, не предупреждая, ничего не сказав. И это зацепило меня, обидело. Ему совсем плевать, что будет со мной после того, как он получил свой кайф. Для него это несерьезно все. Секс как приложение к моей роли няни в этом доме. Он отдышался и отпустил меня. Я приподнялась на локтях и поднялась со стола. Сперма потекла прямо по чулкам. Я дрожала от произошедшего, не знала, что делать. Убегать уже глупо. Наверное, надо хотя бы смыть с себя все это. Только сделала шаг в сторону, как Игорь снова поймал меня за руку, развернул к себе спиной и заставил облокотиться о стол. Надавил на спину, заставив прогнуться. «Игорь, хватит, дай мне уйти». «Нет, еще». Без какой-либо музыкальной или какой бы то ни было паузы он вошел в меня снова сзади. Я судорожно вцепилась руками в края стола, чтобы не упасть от его толчков. Он снова брал меня так, как хотел, столько, сколько хотел, и снова кончил в меня, закусив мочку уха. «Вон та дверь душевая, иди». Он, наконец, позволил мне уйти в ванную. Стянула все в сперме чулки и простернула их под краном, потом закинула в машинку. Не забыть бы. Как я сейчас буду голая ходить и вещи свои собирать по кабинету? Пусть валяются. Блузку он все равно порвал. Пойду в халате к себе. Он висит на крючке. Что это вообще было? Встала под струи воды. Все тело ныло, даже соски. Он их, кажется, даже кусал. Зверь какой-то, а не мужчина. У него что, секса год не было? Почему я? Ведь любую найти себе может, которая не будет сопротивляться и разделит с ним удовольствие. Игорь хороший любовник, тут не поспоришь. Но я все равно предпочту забыть об этом. Надеюсь, ему хватит сегодняшнего вечера, и он больше не будет меня заставлять с ним спать. Да, мне было приятно, я получила оргазм даже. Но он меня заставил, факт остается фактом, и от этого на душе ужасно погано. Я просто игрушка для него. Мое тело – игрушка. Хочу – беру, хочу – выкину. Хочу – нянькой держу веру, хочу – трахаю. Отлично, просто замечательно. Большая честь, однако, стать сексуальной забавой Тихомирова. Вытерлась полотенцем, натянула халат, завязала пояс. Положила мокрые чулки в карман. Надеюсь, хотя бы сейчас он не прицепится. Не хочу ни смотреть на него, ни тем более говорить. Вышла из ванной и прямиком направилась к двери. Игорь понял мой маневр и, уже одетый, встал с кресла у двери и загородил ее, не давая мне выйти. Специально тут сидел. «Ну что еще?» – зло спросила я его грудь. Смотреть в карие и бесчеловечные глаза мне не хотелось. Мне понравилось. В душе поднималась ярость. «И что? Еще скажи, что теперь это будет обязательной программой. Я хочу, чтобы ты была моей постоянной любовницей, Вера». В шоке подняла на него глаза. «У него вообще нет совести? Совсем ничего святого? А ты извращенец конкретный, да? Ты не видел, что я не хотела? Ты меня заставил, Игорь! Если бы тебе не понравилось и ты бы не хотела, я бы не предлагал тебе регулярный, приятный для нас обоих секс». Еле удержалась, чтобы просто не вмазать по наглой морде. Боюсь, расплата будет слишком дорогой за распускание рук. «Нет, найди себе другую. Что ты ко мне прицепился? Я не знаю, когда же жить с тобой здесь после этого. Купи себе проститутку, она с радостью с тобой потрахается и даже не будет брыкаться и мешать тебе заниматься сексом, как я». Он рассмеялся. Я совсем странно себя почувствовала. «Я что смешного сказала-то?» «Ладно, иди. Вижу, сегодня ты слишком под эмоциями. Поговорим об этом позже. Помни, что мои предложения стоит принимать, пока они на позитивной ноте». Тихомиров, который не угрожает и ничего не требует, мертвый Тихомиров. Как же его вытерпеть, не понимаю. Если я завтра соберусь и уйду, то Игорь сделает все, чтобы я вернулась или потеряла Богдана навсегда. Надо что-то думать. Но что? Вздохнула и вышла за дверь, от души ею шлепнув об косяк. Правда, легче мне от этого не стало.